Девід Морел, Рембо 2. Роман. Часть первая. Рембо занес над головой увесистый молот, полностью отдаваясь блаженству этого истинно дзеновского мгновения, выхваченного из потока времени. Он не чувствовал тяжести молота и, описывая им широкую дугу, с удовольствием ощутил силу собственного размаха. Казалось, он вложил в удар всю мощь своего духа, когда молот обрушился на железный клин, загнанный в расселину великолепной, хотя бы потому, что она просто существовала на свете, скалы. Он мог разглядеть каждую трещину, каждую выбоину в камне, словно под увеличительным стеклом. Молот со звоном ударил по железу, глыба раскололась, и клин выпал. Острые камешки шрапнелью разлетелись во все стороны. «Свобода!» Эта мысль пронзила его, и он внутренне сжался, пытаясь избавиться от нее. «Нет!» Он тряхнул головой. «Он запрещает себе думать о свободе. Он запрещает себе думать о чем бы то ни было. Только работать, ничего больше». Капли пота стекали по лбу и падали на металлическую поверхность клина, сверкая на солнце. Эти блестевшие в солнечных лучах бусинки вновь напомнили ему об осколочных снарядах. О снарядах, выпущенных с артиллерийских кораблей, о минах-ловушках, о гранатах, о том, как полыхают огнем джунгли, как стонут солдаты и льется кровь. Не думать. Не думать ничего, кроме работы, если хочешь выжить. Он вогнал клин в следующую глыбу, взмахнул молотом и вновь яростно ударил по металлу. Снова. Еще раз. Скрежет и лязг металла эхом отдавались в глубоком продолговатом карьере. От прокаленной солнцем поверхности белесых скал исходил жар. Рядом с ним другие заключенные в изодранных, пропитанных потом робах с жирной буквой «З» на спине, задыхаясь, шатаясь от изнеможения, долбили своими молотами камень. «Им неизвестен мой секрет», — думал Рембо. «Они собачатся по вечерам, проклинают судьбу, мочатся и жалеют себя. Никто из них не догадывается, что все лишено смысла, все кроме самой жизни». Даже боль может доставлять радость, если настроить себя должным образом. Отсечь прошлое и будущее, и не думать ни о чем, кроме этого мига, в котором ты живешь, прекрасного, даже если он наполнен болью. Мышцы заныли. Он скользнул взглядом по угрюмым лицам часовых, державших в поле зрения каждое движение заключенных. Винтовки у них были 12-миллиметрового калибра или же Спрингфилд 30.06 с оптическим прицелом. Повода они от него не дождутся. Наливаясь всем своим мускулистым телом на металлический клин и ощущая дрожь ударной волны, он не мог не думать о том, что привело его сюда. Город, полицейский. Да, число, но какого черта этот лес нарожен? Почему не спустил все на тормозах? «А ты-то сам хорош», — ответил он себе. «Ну, у меня есть на это право». «Какое право?» «Я себя не щадил, сражаясь за то, что считал благом для страны. И все же, признаюсь, ты мог показаться ему подозрительным. Только потому, что я провел несколько суток в лесу? Что у меня была помятая небритая физиономия? Но я не сделал ничего дурного. Чего он ко мне привязался? Ну, ты же мог объяснить ему это. Ну, признайся, ты действительно похож на бродягу. Это уж точно. И потом у тебя не было работы. А какая у меня может быть работа? Кому я нужен? Меня учили одному. Во Вьетнаме мне доверяли оружие стоимостью в $1 000 000. Там я управлял артиллерийским катером. Что же мне после этого припарковывать машины? О, Господи. Он вновь силой ударил по металлическому клину.